Я прочитаю два текста из Нового Завета к нашей теме общения. Первое место прочитаю, первое послание Коринфянам, 16 глава. Последние два стиха, 23 и 24. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 23 и 24 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Второе место читаю. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 8 стих. Филиппийцам 1:8. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Два места свидетельства апостола Павла, свидетельство того, что находится у него в сердце. Первое место он обращается Коринфянской церкви, где было немало трудностей, проблем, где многому пришлось потрудиться. И он, заканчивая первое послание этой церкви, пишет, что «благодать с вами и любовь моя со всеми вами». Второе место он пишет уже к филиппийцам и дает то же самое свидетельство и призывает Бога во свидетели. Бог свидетель, что я люблю всех вас. Первое место написано «любовь моя со всеми вами», и второе место написано «я люблю всех вас». Не большинство, друзья. Вот удивительное качество и состояние духовное апостола этого великого. Он свидетельствует, что без исключения и в Коринфянской, и в Филиппийской церкви он говорит, я люблю всех вас, любовь моя со всеми вами. Вот такое у него было влияние, такой был настрой. Братья, нам нетрудно рассуждать о любви Божией, возвеличивать эту любовь и проповедовать на тему этой любви, и песни петь. Но цель конференции и рассматриваемой сегодня темы в том, чтобы посмотреть, а как дела обстоят с моей любовью, не с Божьей. Божья любовь в порядке, она никого не подвела, и она не изменилась по сегодняшний день, потому что Бог неизменный в Слове Своем. А вот как дела обстоят с нашей любовью? Павел говорит, любовь моя, он не говорит, что любовь Божья со всеми вами. Любовь моя со всеми вами. Бог свидетель, что я вас всех люблю. Братья, как у нас обстоит? Вот наше общение будет проходить в таком русле, в таком направлении, чтобы посмотреть, как у нас обстоит дело с моей любовью. И проверяя вот свою жизнь, может быть, нам где-то что-то исповедовать пред Богом надо, что-то надо исправить. Вообще мы живем в такое время, друзья, когда люди стали любвеобильными. В 21 веке любовь со знаком 3С распространилась сегодня очень сильно. 3С. Первое – это самолюбие. Второе – сребролюбие. И третье – сластолюбие. О чем предупреждало Священное Писание, Христос, Бог в посланиях предупреждал. Вот это сегодня распространилось. Эта любовь преизобилует, как никогда в последнее время. И многие конфликты в наших церквях, проблемы, ссоры, неустройства, как мне один старый опытный служитель сказал, он говорит, все они имеют корень самолюбия. Их, и Слово Божие предупреждает, наступают времена тяжкие, ибо люди будут на первом месте самолюбивы. Очень большой корень проблем именно из этого, что люди становятся, стали самолюбивы. Любовь распространилась. После революции был такой нарком просвещения Луначарский, и он однажды провозгласил такой революционный лозунг. Он так призыв сделал, что «хватит нам любить, нам надо научиться ненавидеть». Это был призыв, как революционный призыв, как относиться к классовым врагам. Друзья, и научились, как ненавидеть. И Бога, как ненавидеть, и верующих, и людей. И теперь мы пожинаем. А теперь время пришло учиться любить и достигать любви. Люди, возрожденные свыше, им проще эту задачу решить. Неверующему, который не имеет в сердце Бога, который есть любовь, трудно эту задачу решать. И нам сегодня Господь через эту конференцию хочет простыми, доступными словами раскрыть, что такое любовь. Привожу такой пример. Рассказывал его когда-то Михаил Иванович Хорев. Он был молодой, проводил беседу с молодежью. И вот он рассказывает, собрались мы, группа молодежи, вокруг стола сели, такие столы были круглые. Вот. И поставлена была такая тема молодежного общения о любви. 13 глава 1 Коринфянам. И он говорит, я сейчас буду зачитывать эту главу, молодежь, а вы руки вот на стол положите, на стол руки положите, и по порядку я буду зачитывать. Любовь долготерпит, любовь не завидует. Вот у кого есть такая любовь в жизни, вы, говорит, пальцы зажимайте поочередно. И это будет показателем, вот действительно у вас эта любовь есть. И вот, говорит, спокойно зачитываем текст, и молодежь сидит, зажимает пальцы. Он говорит, а теперь вы руки под стол спрячьте на колени себе. И мы сейчас поочередно будем рассматривать тему, что значит любовь не завидует, или что значит любовь не ищет своего. И вы под столом сами, никто не видит, проверяйте. И там, где по рассмотрению этой темы вы обнаружите, что у вас все-таки этого нет, вы там под столом разжимаете потихоньку. А потом опять на стол положим и посмотрим, у кого что осталось, у кого составляющая этой любви. Вот такое задание дал. И вот, говорит, положили руки, зачитывают, смотрю, так, все взвешивают, зажимают пальчики, все. Потом под стол эти руки. И начали рассматривать по порядочку, вот как мы сегодня с вами по порядочку будем рассматривать. Любовь долготерпит, потом любовь милосердует. И вот когда мы стали рассматривать, смотрю, лица молодежи стали серьезные. Внутри идет борьба, кто-то покраснел. И я, говорит, вижу, что под столом там пальцы разжимаются. И потихоньку рассматриваем, остается последнее. Я вижу, борьба нарастает. По-видимому, там уже с трудом разгибаются пальцы, а разгибать надо, потому что этого нету. И когда все эти были пункты рассмотрены, в общем-то, ну, показывать было нечего. Я такое выражение встретил, друзья. Это первая книга Царств, 26 глава, 18 стих. Когда Саул преследовал Давида, и у Давида была возможность отомстить Саулу, он этого не сделал, и у них был некоторый диалог. Вот. И Давид Саулу говорит, какое зло в руке моей. Вот ты меня преследуешь, считаешь меня вот врагом. Он говорит, какое зло в руке моей. Друзья, если наши пальцы разогнуты будут, нам трудно будет такой вопрос, наверное, задать. Такое может сказать, когда в сердце человека пребывает любовь. Тогда действительно зла в руке не будет. И эта тема для нас актуальна и насущна для наших дней. И хотелось, чтобы мы об этом помолились, потому что у нас жизнь продолжается. Господь прилагает спасаемых церкви. Как выстраивать отношения братские в служении, отношения сотрудничества? Как выстраивать отношения старшим с младшими, опытным с неопытными? И все вот это будет стекаться опять в один узел, в один центр, который называется любовь. Любовь моя со всеми вами. Пушкин как-то раз так сказал, у нас любить умеют только мертвых. Друзья, у нас это в мире. Бог нас призвал в общение с живыми. 15-й псалом там написано. «К святым, которые на земле, к диным твоим, все желание мое. Когда в сердце есть любовь, братья, любовь будет объединять и к святым, не которые умерли, а святым, которые на земле живые, должно быть стремление. А так бывает, брат умер, и эти похороны объединяют, приходят поклониться, воздать последние почести. А когда живой был, не получалось такое. Господь призывает нас к любви, чтобы мы пребывали в этой любви, дорожили, чтобы Господь благословил. И вот апостол Павел, он дает такое свидетельство, что «любовь моя со всеми вами». Хорошо, если мы в своих церквях можем дать такое свидетельство, как апостол Павел. Он говорит даже «Бог свидетель, что я люблю вас». Вот. И в нашем здесь общении мы тоже можем такое свидетельство дать, а можем не дать. Господь знает наше сердце. Поэтому церковь призвана любить, проявлять, оказывать эту любовь. Вот все мы разные, друзья, и Господь на поверку ставит вот эти слова, чтобы мы могли просмотреть духовное состояние. Можем ли мы оказывать эту любовь? Оно начинается, друзья, и с любви к Богу, и к ближним своим, в семьях наших. Эта любовь проявляется в церквях наших. Как хорошо, когда это есть. Я такой пример еще читал из наблюдений жизни насекомых. Вот когда настает весна и начинает пробуждаться муравьиная семья, муравьи спят зимой. И когда только первые лучи солнца пригревают, муравьи из своего семейства посылают разведчиков. Группа муравьев выползает наверх, нагревается лучами солнца, опускаются свои маленькие норки, проходики опять вглубь, согревает другую группу. Другая группа отогрелась, тоже уползает, нагревается, опускается, следующих нагревает. И получается, вся семья муравьиная пробуждается от лучей солнечных. Постепенно одни согревают других. Поэтому, братья, вот имея подобные общения, мы тоже можем получать лучи этой любви и согреваться, друзья, и просвещаться Божьим светом. И соприкасаясь с другими, можем тоже на них влиять этим теплом, и другим захочется получать эти лучи. И тогда происходит пробуждение. Иногда мы Богу приносим такую нужду: «Господи, пробуди мою семью, или пробуди моих детей, Господи, дай пробуждение среди молодежи, Господи, дай пробуждение в церкви». И на разном уровне, кто где служение совершает, мы часто молимся о пробуждении. И вообще для нашего братства, для пути нашего братства, слово «пробуждение» очень, ну, такое дорогое, часто употребляемое, потому что с этим словом связаны, ну, целые процессы духовного становления и пробуждения нашего братства. Поэтому, братья, хотелось, чтобы мы помолились, и Господь излил в обильной мере Слово Свое, эти лучи любви, чтобы мы могли получить от Господа и силу духовную, и свет, и тепло, и могли по-доброму влиять на других. И все-таки обратить внимание, насколько повлияла в мире на меня вот такая любовь, как себялюбие, сребролюбие, сластолюбие, чем наполнен сегодня мир. Потому что подобные явления проникают и в церковь, и, конечно, приносят урон. Хотелось, чтобы Господь нас от этого сохранил и благословил. Вот с этими словами мне хотелось призвать, чтобы мы сейчас вместе, братья, помолились. У нас не только братское общение просветительное, ознакомительное или какие-то курсы, друзья, нет. Это общение у нас духовное, оно и молитвенное. Вот просьба молиться громко, чтобы можно было слышать и можно было сказать «Аминь». Как я уже сказал, чтобы мы могли и участвовать. Когда братья будут призывать к молитве, судя по времени, тогда и мы будем возвышать свой голос для молитвы. В общем-то, и молитвенное общение друг за друга, и о нашем братстве, и о наших семьях, о наших церквях, это тоже есть выражение и проявление любви. Да благословит нас всех Бог, Ему за все слава. Аминь. Будем молиться.